наложением чьим-то нож. Бегают города одни, а мы с тобой опять одни. Вновь провожает нас закат, на небе уже звездочки горят. И мы с тобой узнаем, что нас ждет, уже не за горами наш восход. В округе тишина, деревья спят, лишь тихошины об асфальт свистят. Мы быстро мчимся в тишину, и фары и луч пронзают тьму. Все молчишь, а я все жду, а хочешь покажу тебе звезду. Звезду, которая в ночи для нас петь будет песни о любви. Давай, давай еще, kiss me, baby, чтоб стало горячо, kiss me, baby, давай, давай еще, kiss me, baby, oh, kiss me, baby, сегодня я твоя, kiss me, baby, до самого утра, kiss me, baby, сегодня я твоя, с ночи до утра, kiss me, baby. Но все спят, ловлю твой взгляд, твои глаза о многом говорят. Слышу под сладких губ твоих, читаю страсть в глазах больших. Ты не решаешься сказать, что хочешь ты меня обнять, что хочешь ты меня прижать, и не в состоянии ты больше ждать. Ты не бойся, обними, да не волнуйся, а к себе прижми. Одежду всю с меня сорви, ты хочешь мое тело? На, возьми. И перестань краснеть, милый, от стыда. Уже устала ждать тебя, моя звезда. Звезда, которая в ночи для нас петь будет песни о любви. Kiss me, baby, давай, давай еще, kiss me, baby, чтоб стало горячо, kiss me, baby, давай, давай еще, kiss me, baby, oh, kiss me, baby, сегодня я твоя, kiss me, baby, до самого утра, kiss me, baby, сегодня я твоя, с ночи до утра, kiss me, baby. Я наклонилась на твое плечо, и волосы мои тебя задели, оу. Oh. От волнения стисну рот, а по твоим вискам струится пот. Робко двинулся ко мне, от страха и волнения, как в огне. Ты ласково за талию меня обнял, и в порыве страсти к себе прижал. Лица начали сближаться, а веки тихо опускался. И наши губы прикоснулись, и поцелуи мы сохнулись. И руки поползли туда, но вдруг, о боже, что это, а? Звезда погасла в вышине, и нас оставила во тьме. Kiss me, baby, давай, давай еще, kiss me, baby, чтоб стало горячо, kiss me, baby, давай, давай еще, kiss me, baby, oh.